Глава 12. «Вот как тебя одного оставлять, Волков? Стоило нам уйти, как ты тут же настоящую войну устроил!» Арсений оторвал взгляд от кипы бумаг и фотографий, которые внимательно изучал. «И вот что мне теперь прикажешь делать?» «Прикажу не любить мне мозги!» – психанул я. «Вы должны были вернуться на 3 дня раньше. Я к тебе посыльного отправлял, и он до тебя дошел, между прочим. Какого лешего вы так долго?» «Посыльного?» Арсений тоже повысил голос. «Этот твой посыльный передал мне варежки. Сказал, что от тебя и тут же сдриснул обратно. Про записку, которая в них, он и слова не сказал». «А ты, бляха-муха, что подумал, что я настолько беспокоюсь о твоем здоровье, что запасные варежки тебе передал и для этого погнал к тебе инуита на собачьей упряжке за 3-9 земель? Совсем все мозги пропил, разведчик хренов! Нас тут всерьез убивать начали, а вы там даже не почухались!» «Все, не ори!» — поморщился Арсений. «И правда глупо все получилось. Давно они отплыли. Сегодня утром...» Я махнул рукой в сторону фьорда. «Инуиты на каное их проводили до выхода в пролив. Они ушли на север, но это не значит, что они не повернули обратно, как только каное ушли. По словам Мейсона, они должны были ждать тут вспомогательное судно. Без него их экспедиция под большим вопросом. Собак у них нет, оно и должно было им их привести. Хотя Мейсон говорит, что Рон не доверяет собачьим упряжкам и берет их для вспомогательных отрядов для закладки складов и разведки маршрута. В который раз убеждаюсь, что он идиот. 3 дня с ним общался, такое впечатление, что у него пуля в голове. Не знаю, как у него, а у 3 американцев, что в леднике лежат, этих пуль в теле полно, в том числе и в голове». Арсений задумчиво почесал бороду, которую успел отрастить за время путешествия. «Вот это реальная проблема. Все эти ваши признания, по сути, фигня полная. Американские власти будут не в восторге от того, что какие-то эскимосы постреляли их подданных, да еще, по сути, ограбили. Сколько там и чего они взяли?» 30 винтовок, патронов каждой по 3 пачки, спирт и так по мелочи. «Чайники, котелки, ножи, топоры», — ответил я. «Вон у тебя расписка лежит, что они возмещают стойбище ущерб и претензий не имеют. Инуиты еще дешево с них взяли. Да я, если честно, этих сук вообще бы всех под лед спустил, кроме Мейсона. Они собак наших постреляли. Из 100 всего 57 осталось. Они с нами за них тоже расплатились, конечно, но лишних собак у инуитов больше нет. Их стаю они тоже знатно проредили, даже за 2-ю цену не продают. Специально собак отстреливали, падлы. Я, конечно, собак с запасом покупал, но сейчас у нас их осталось впритык на 4-5 упряжек всего». «Как они умудрились корабли-то захватить?» Арсений повертел расписку Соверса в руках и бросил ее к остальной макулатуре. «Никто не ожидал нападения», — пояснил я. «Они по одному вельботу к кораблям отправили. Обычное дело почтой и прессой поделиться, новости узнать, обстановку ледовую. А там гребцы все с оружием взяли вахтенных под прицел и поднялись на борт. Чё парням было делать? Тут пиратов веками не видели. Со времен викингов, наверное. Это не южные моря, где с таким явлением до сих пор встречаются. Это север. В полярных широтах все наоборот. Тут все друг другу друзья и братья. И если плывет к кораблю лодка, значит, ее обязательно подпустят к борту и поинтересуются о том, какая у бедолаг нужда и нужна ли им помощь. Никто и подумать о таком не мог». «Понятно». Арсений решительно сгреб ворох бумаг. «Ладно, Сидор, чего сделано, того уже не вернешь. Сам не знаю, как я на твоем месте поступил бы, если честно. Буду думать теперь, как нам из этой ситуации на коне выбраться, а не под тем же самым конем оказаться. Пока наши китобои домой не ушли, что-нибудь придумаю. Жаль, что наша экспедиция и корабли частные. Была бы экспедиция военная, все было бы намного проще. С ордером этим что будем делать? Я вытащил из-за пазухи кухлянки ордер американского суда, который изъял у Рона Соверса. «Да подотрись ему!» – отмахнулся Арсений. «Ясно же, что эту бумагу состряпали на коленке, чтобы она была у американцев с собой. Разволить это дело в суде сложности не составит. Свидетелей твоей невиновности полно. Да и кроме того, в этот суд еще и попасть надо. А я так понял, ты теперь в Америку не ногой». «Сдалась она мне, эта Америка!» – сплюнул я. «Но все равно с этим тоже надо разобраться. Не дай бог на военное судно США в нейтральных водах нарвемся, и история может повториться. Тимоха отправится обратно с китобоями, он мой представитель, но нужен еще и хороший адвокат. Тимоха парень сообразительный, старательный, но эскимоса никто слушать не будет. А я хочу отодрать Соверсов по полной программе, и старшего, и младшего». «Развалить дело в суде и подать от себя несколько исков. Вообще шумиху в прессе надо поднять, в том числе первыми об этой истории рассказать, преподнеся ее так, как нам надо. Информационную войну надо начинать первыми, а не ждать хода противника. Тем более, что у нас есть и признание, и фото, и показания свидетелей. Задавим их фактами, чтобы любое их дальнейшее действие выглядело как попытка оправдаться. А кто оправдывается, тот уже виноват». «Как ты сказал, информационная война?» Арсений как будто попробовал эту фразу на вкус, и она ему явно понравилась. «А что? Идея хорошая. Готовят себе разгромные статьи. Журналистов и адвоката я тебе найду. Я от себя тоже несколько писем нужным людям подготовлю». Да, мужики с охоты вернулись только сегодня, спустя 3 дня после нападения. Эти 3 дня были одними из самых сложных в моей жизни. Пленив американцев, я толком не знал, что с ними делать. Из цивилизованных людей в стойбище были только мы с Чарли, да еще и Тимоха. Хотя Тимоху я теперь с трудом к цивилизованным людям могу отнести. Пока я метался по берегу, пытаясь хоть как-то решить сотни внезапно возникших вопросов, мой приказчик умудрился набить морду чуть ли не каждому пленному американцу. Причем жители стойбища активно поддерживали его в этом начинании. Я, конечно, Тимоху по-человечески понимал, все же прилетело ему не слабо. А тут вон они, обидчики, сидят на корточках, руки за голову и писью нюхают, настолько голову вниз опустили. Честно говоря, мне и самому хотелось дать в рыло Рону, но действия Тимохи никак не помогали нам в решении проблемы. Приказчик в итоге за то, что игнорировал мои уговоры остановиться, отхватил люлей по новой уже от меня, а нам с Чарли с трудом удалось удержать инуитов от самосуда и грабежа. Для старейшины все было просто. Племя победило в противостоянии, а значит и захваченный противник и все его имущество, по его понятиям, теперь принадлежало стойбищу. Я потратил несколько часов, объясняя Сигуны Лику, что он в корне не прав, и что американцев все же придется отпустить, да к тому же еще и с большей частью трофеев, которых он уже считал своими. У него это в голове никак не укладывалось, и он упирался как бык, но мне все же удалось его переубедить, хотя и с большим трудом. «Да пойми ты, старый!» – который раз вдалбливал я в голову вождю инуитов. «Пока в этой истории вас можно показывать как потерпевших, которые защищались. А вот если вы начнете беспределить, потерпевшими будут уже они. Они возместят стойбищу ущерб, но и только. Нам еще как-то надо будет за трупы и раненых оправдываться». «Меня при моих людях били, на четвереньки как собаку поставили, нехорошими словами называли», – возмущался старик. «Как такое простить можно? Убить за такое надо!» «Так убили уже! Вот эти трое, которых вы пристрелили, тебя и били! Так своим людям и объявишь! Никто ничего не поймет, мы все бледнолицые на одно лицо», – вразумлял я старика. а за моральный ущерб возьмешь с них выкуп, ну, к примеру, топор или чайник. Два?» В разговор вмешалась старуха. «Два топора, нож, котелок и чайник». «Эх!» Старик опасливо глянул на свою жену и махнул рукой. «Ладно, уговорил. С выкупом, или, как я указал в бумагах, товарами для возмещения причиненного стойбищу ущерба, разобрались быстро. Я выступил посредником между договаривающимися сторонами, инуиты сильно не наворачивали, американцам торговаться было не с руки, и стороны пришли к консенсусу за полчаса. Затем наступила моя очередь на получение компенсации. Убитых собак Рон купил у меня за наличные по хорошей цене, и на этом вопрос я посчитал исчерпанным, хотя на душе у меня скребли кошки. Собак никакими деньгами тут не возместить. Они бесценны, потому что купить их тут больше не получится. Хоть самого Рона и его балбесов в сани запрягай. А что, я бы с удовольствием по его толстой заднице кнутом каюра прошелся, если бы он слабо тянул в упряжи. Мечты. Делать так я, конечно, не стал, но поработать пленным все же пришлось. Разломанный угольный склад американцы восстановили полностью своими силами, снова уложив каменную кладку и до последнего кусочка собрав драгоценный антрацит. От работ я освободил только раненых и Мейсона. «Может, к нам присоединишься?» Мы сидели с моим бывшим напарником в Яранге старейшины и пили кофе. «Если у тебя есть с ними контракт, Рон сегодня же подпишет соглашение о расторжении без всяких штрафов и санкций. Мигом организуем. Ричард и Чарли со мной, если будешь еще и ты, будет совсем отлично». «Я бы с радостью, Сидор, честно, но вынужден отказаться». Мейсон с сожалением покачал головой. «Это будет неправильно. У Рона в команде тогда не останется почти никого с опытом полярных походов. И случись неудача, меня тут же сделают виноватым во всех грехах. Бросил всех, ушел к конкуренту, поставил свои интересы выше национальных. Мне потом жизни не дадут, и о нормальной карьере можно будет забыть. Вот если бы я сразу с вами пошел». «Ясно». Я хлопнул Мейсона по плечу. «Не переживай, я все понимаю. Я даже не буду выпытывать у тебя план Рона, если ты сам не захочешь рассказать. Мне и так все ясно. Не дойдете вы до полюса, к гадалке не ходи. С такой подготовкой и с таким начальником, с его отношением к собакам и тем более к эскимосам, вам полюс не покорить. Жаль только, если во время этой попытки погибнут люди. Береги себя, дружище». Мейсон все же кое-что мне рассказал, немного, только то, что, по его мнению, заслуживало внимания и не являлось тайной, а я и не настаивал, как и обещал. Я и так узнал все, что мне надо, и моим главным источником информации оказался сам Рон Соверс, с которым мне тоже за эти 3 дня пришлось говорить неоднократно. Соверса несло как цветок по трубам, рот у него не закрывался. В основном он мне угрожал возмездием и хвастался подготовкой своей экспедиции. Он-то мне и поведал о своих планах. «Когда я вернусь с полюса, вы, мистер Волков, уже будете кормить вшей в тюрьме!» Высокомерно задрав поломанный Тимохой нос, Рон выглядел как растрепанный попугай-переросток. «И это правильно, потому что именно вы организатор этого погрома! Вы натравили на нас этих дикарей, и, кстати, тоже всех переловят или перестреляют. Но ничего, теперь я, по крайней мере, знаю, что этим узкоглазым доверять нельзя. Мои люди прошлой зимой наняли целое племя этих животных в Канаде, чтобы оно дошло до мыса Колумбия и организовало нам лагерь. Моя ошибка, и больше я такой не повторю. Эти мерзавцы не получат у меня ни цента, а если будут возмущаться, то заработают пулю между глаз. Уроды! Мне не нужны больше их услуги. Мы свободно дойдем до мыса проливом Нерса и сами организуем стартовый лагерь». «Конечно, все вокруг уроды, один ты красавчик. А эскимосы такие не люди вовсе. Я взял слова Рона на заметку. Значит, и у них в экспедиции должны были быть инуиты. А ты случайно в Куклукс-клане не состоишь? Не имел чести, так как был еще подростком. Но мой дядя был великим тираном, и я им горжусь. Рон задрал нос еще выше, хотя казалось это почти невозможно. Я, как и любой разумный белый человек, поддерживаю идеи этой организации, и если бы она существовала до сих пор, вступил бы в нее немедленно даже простым вампиром. А эти дикари, несомненно, животные, ведь только животные могут есть сырое мясо, пить кровь и совокупляться на людях. Мерзость! Хотя бы русские недалеко от них ушли. «Ну и видно, что поддерживаешь», — кивнул я головой. «Ох, нелегко придется бедолагам-инуитам, которых наняли американцы. А если еще хоть слово плохое про инуитов и тем более про русских скажешь, я Тимоху позову. Он как раз русский инуит. Два в одном, так сказать. Он тебе с удовольствием объяснит, что Куклукс-клан носит белые простыни только чтобы задницу было чем подтирать. Не хочешь, что ли? Сыкло бледнолицая, узкоглазого русского дикаря испугался. Я так понимаю, эту контору уже закрыли. Ну и слава богу, гори она и все члены в аду. Ты лучше расскажи мне, Ронни, отчего это вы решили, что пролив Нерса в этом году будет проходим? По наблюдениям североканадской метеостанции, это лето на севере Гренландии и Канады будет даже жарче, чем предыдущее. Мы обгоним тебя, волков!» Недавний испуг, вызванный жутким Тимохой, тут же пропал из глаз Суверса, и его глаза загорелись фанатичным блеском. «Мы будем на полюсе первыми!» «Ну, конечно, первыми. Куда нам, бедолагам, за вами-то угнаться?» Я издевательски покивал головой, соглашаясь с выводами Рона, но он, похоже, принял это за чистую монету. «Я рад, что вы хотя бы признаете то, что не имеете перед нами никаких шансов!» Рон взглянул на меня высокомерно и жалостливо одновременно. «Вы не безнадежный, мистер Волков, и будем надеяться, что тюремный срок, который вам предстоит отсидеть, еще больше заставит вас понять одну простую истину. Будущее за Америкой!» «Бу! Тимоха идет!» — прервал я надоевший мне разговор. Рон тут же спрятал голову в плечи и заткнулся. «Раздражает меня эта скотина! Еще немного, и Соверс-младший отгребет от меня по полной, а я ведь куда как больше и крепче Тимохи буду, которого он так боится до ужаса». Вот так, потихоньку вынужденный слушать бред Рона, я выведал у него нужную мне информацию. Эта история не обошлась без последствий не только для нападающей стороны, и я сейчас не про набитую морду Тимохи и потерю собак. Узнав о захвате кораблей, вахтенными на которых были матросы Савизо, Корнеев впал в дикую ярость. Никогда, ни до, ни после я не видел второго помощника капитана Стрелы в таком состоянии. Собрав всех матросов и Сизова, он тут же с моего разрешения убыл на единорог для разбора полетов. Еще долго над акваторией Гренландского фьорда слышался отборный русский мат и непередаваемый военно-морской жаргон в исполнении второго помощника и старшего боцмана. Даже дряхлый шабан инуитов, который из своей яранги почти не выходил, выполз на берег с уважением и трепетом, слушаясь слова неизвестного ему заклинания. С этого самого дня экспедиция стала выставлять вооруженных часовых на берегу и таких же вооруженных вахтенных на кораблях. Никто не хотел повторения недавнего нападения. «Все, господа!» Спустя еще три дня я собрал всех членов своей команды на пляже фьорда. «Мы отправляемся дальше. Пролив Нерса свободен ото льда. Наши инуиты разведали его на каное. Все вы в курсе, что наш главный конкурент и противник, американская экспедиция, уже отправилась в путь, и мы от нее теперь отстаем. Но ничего страшного. До наступления холодов мы их догоним и, несомненно, обгоним. Мы лучше подготовлены, наш стартовый лагерь будет ближе к полюсу, чем их, и самое главное, мы знаем до него дорогу. Мыс, названный в мою честь, на несколько десятков километров севернее мыса Колумбия, и значит, нам будет легче. Это время, что мы провели в этом фьорде и стойбище, не прошло зря. Вы все получили важные знания и навыки. У нас теперь есть одежда, в которой можно выдержать почти любые холода, и есть собаки, которые помогут нам в достижении нашей цели. Мы готовы!